«С родными кровиночками отношения у него были испорчены напрочь», — сказал Демидов, рассеянно таращив в потолок. «Это каждая собака знает. Так что им оставить никак не мог. Самое печальное, если вся эта благодать где-то лежит, настолько хорошо заныканная, что еще 20 лет на свет не появится». «А вот это на него как раз похоже», — сказал Смолин, приняв озабоченный вид, задумчиво морща лоб и хмуря брови. «Тут и Растыч простор для вариантов. Например? Ну, например, сын с дочкой могли и притворяться, с Кощеевой же подачи. Все старательно притворялись, что враждуют, а на самом деле Кощей просто не хотел, чтобы стало известно, какой клад он оставляет деткам. Вполне понятное стремление. В наши печальные времена и за полтинник в подъезде задавят. В Новониколаевске в свое время случилось именно так, когда помер Воронецкий, помнишь? Сынок якобы последние лет 10 с Воронецким был на ножах, друг друга завидев, на другую сторону переходили. Вот только месяца через 3 после безвременной кончины папаши Воронецкий-младший, бюджетник сраный, коттеджик в хорошем районе прикупил и стал на сотом крузере раскатывать. — А пожалуй, — кивнул Ирастыч. — Вариант номер 2, — сказал Смолин. Кощей не мог не понимать, что на часах 12 без 5, и незадолго до смерти толкнул закрома оптом в одни руки кому-то стороннему, не местному, чтобы казна не досталась детишкам, которых терпеть не мог. А деньги... Ну, мало ли, куда умный и хитрющий старикан мог подевать деньги. Перечислил на возведение памятника граненому стакану в городе Пропойске или нашему зоопарку. Что мы с тобой, не знаем примеров, когда нехилые коллекции тихонечко уходят в одни руки? Кира Булычева взять, сказочника нашего, бермановеда в штатском. Богатейшая была коллекция, у любого слюнки бы потекли. А после смерти письменника растворилась в воздухе без шума и криминала. И ни одна вещичка на рынке потом так и не всплыла. Значит, тихонечко, культурно, в одни руки. Одним словом, не стоит даже голову ломать. Если никто из нас в Шантарске ни сном, ни духом, значит, были Кощеевы сокровища, да сплыли. «Да я и сам примерно так же рассуждаю», — сказал Демидов с тоской в глазах. «Обидно просто. Такая коллекция куда-то на сторону улетучилась. Жалко». «А что тут жалеть?» — пожал плечами Смолин. «Все равно не твое, Ирастыч». «Какая разница? Все равно грустно. Представляешь, сколько там должно быть всего?» «Представляю», — подумал Смолин. «Прекрасно представляю. Ты и не знаешь, насколько. Нет, нельзя и словечком заикнуться о нежданном наследстве. Никто, конечно, из коллег по ремеслу не воткнет ему в спину в острый ножик, и отношений не порвет, и даже не обматерит в глаза, но завидовать станут люто по-черному, как и он бы на их месте, пожалуй. А это, в свою очередь, когда-нибудь обязательно себя проявит, так или иначе. Говорил же умный герой какого-то романа о пиратах: главное не отыскать клад, а ухитриться правильно поделить и остаться при этом в живых. «Что до тех орденов?» — начал Смолин деловитым тоном, чтобы побыстрее переменить тему. И замолчал. Дверь распахнулась так, как ей не полагалось. Ни сотрудники, ни клиенты таким макаром не входят. Грохнула об стену, ее тут же, когда она отскочила, придержала невидимая рука, и в кабинет повалили люди. То есть их было всего человека 3, много 4, но они ворвались таким нахрапом, что показались поначалу целой толпой. Голова у человека соображает быстро, особенно убитого жизнью. И Смолин, не успев толком осознать, уже понимал чутьем, что к чему. Трое... все же их оказалось трое, разомкнулись по обе стороны двери с таким видом, словно опасались пулеметной очереди навстречу. Они все были в штатском, но это не имело значения. Физиономии и повадки неясности не оставляли. «Погорел аристократ», — успел подумать Смолин со смесью легкого злорадства и нешуточной тревоги. Один из незваных гостей оказался рядом с Демидовым и встал над ним с видом грозно-бдительным, уставясь так, словно опасался, что хозяин кабинета начнет пригоршней пихать в рот секретные коды и шифры и жевать их в сукомятку. Второй просто стоял у двери, без особенных эмоций на стандартной милицейской физиономии. Третий с тем же напором шагнул к столу и махнул в воздухе знакомой книжечкой: «Майор Летягин. Отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия». Смолин разглядывал его искоса. За 40, крепенький, коротко стриженный, типичная физиономия опера, за которую чертовски трудно зацепиться взглядом в поисках не то что особых примет, но и яркой индивидуальности. Отошел на шаг, замешался в толпу, и уже не опознаешь. Начисто забыл, как выглядит. Вот и познакомились. К Как достоверно известно из рассказов потерпевших, именно этот майор и в истории с Дукатом, и Эльдорадо пиликал первую скрипку. И вот теперь в третий раз. Тенденция, однако, как говорил Чукча из анекдота. Точнее, компания. Плохо. С правоохранительными органами людям профессии Смолина и так-то встречаться тягостно, но вот попасть под компанию — это еще хуже. Только теперь Демидов опомнился, собрался, попытался придать себе вид достойный и вальяжный. А в чем, собственно? Тщательно спрятав удостоверение, майор сделал еще один шажок вперед и сказал почти дружелюбно, буднично: «Только что в вашем магазине, гражданин Демидов, вы ведь и будете Демидов? Так вот, только что в вашем магазине была продана одна единица холодного оружия, что является нарушением статьи Уголовного кодекса и, так сказать, безусловно, подлежит контрольная закупка. Я вынужден буду произвести оперативно-следственные мероприятия, как то обыск, опрос свидетелей, прочие действия, какие найду нужными. Вам достаточно этого? Или потребуется приводить ссылки на соответствующие кодексы, статьи и параграфы?»